1996 год. Лика Стар. «Одинокая луна». Первая девушка-диджей, первая девушка, читавшая рэп, первая певица, показавшая в клипе голую грудь и так далее и тому подобное. Не совсем понятно, насколько все претензии Лики Стар на первенство обоснованы, но факт. Вплоть до конца 90-х она была одной из самых современных здешних певиц. Она делала электро, хип-хоп и техно, выпускала синглы вместе с номерами глянцевых журналов, выступала в клубах, куда хотели попасть все. Меланхолический хаос «Одинокая луна» ценен и сам по себе, и как еще один эпизод проникновения клубной музыки на эстраду, и как еще одна песня о долгой дороге, которая никуда не ведет. Клип же превращает эту историю в квинтэссенцию тогдашней моды. В черно-белой истории про ревность, похищение и вампиров сыграли ключевые персонажи московской тусовки середины 90-х. Главред журнала «ОМ» Игорь Григорьев, актер Гоша Куценко, дизайнер Маша Цыгаль, лидер коррозии металла и фарсовый праворадикал Сергей Паук-Троицкий, режиссер Федор Бондарчук, диджей и промоутер Иван Салмаксов, ну и так далее. Лика Павлова. Лика Стар. Певица, авторка текста. Мало кто знает, но песня «Одинокая луна» выросла из молитвы, синтепоповой песни из репертуара группы Arrival. Я ее исполняла в несвойственной мне манере пения, очень низким голосом, тогда это было модно. Записывали мы ее с Олегом Радским и Димой Постоваловым. Помню, в какой-то момент я сказала: «Дима, а давай оставим мелодию и пробуем что-то новое придумать». И вот еду я как-то на машине, на своем «Мерседесе», кабриолете красного цвета, и встаю в пробку перед Смоленкой. И что-то такое снизошло на меня. Ко мне, если слова и приходят, то очень быстро, за одну секунду. Помню, я схватила ручку, какие-то листки и начала быстро-быстро писать. В тот период я была безумно влюблена в одного человека. Такая платоническая любовь, которая бывает только у творческих людей. Когда до того, кого любишь, дотянуться невозможно. И вот это сочетание «Ты же знаешь, я одна, как одинокая луна» было брошено куда-то в небо, чтобы кто-то его услышал. Снова зовет дорогу ночь, не смыкая глаз, я, позабыв тревогу, мчусь, забывая страх. А я очень любила кататься по ночной Москве. То есть Москва, ночная дорога и чувство, которое не можешь разделить с человеком. «Одинокая луна» была последней песней в альбоме, очень рейвовым и современным. Мне все в ней не нравилось. Я понимала, что это вообще не моя песня, что это полный бред и вообще попса. Начиналась, как говорится, борьба с самой собой. Когда через 2-3 дня я услышал сведенную запись, первой моей реакцией было: «Это что, это я? Это таким высоким противным голосом я пою?» Ну, тогда, говорю, давайте ее скорее доделаем и никому никогда не покажем. Помню, тогда только начали появляться мобильные телефоны, и я придумала вставить в песню фразу «абонент не отвечает или временно недоступен». Для меня эти слова были очень знаковыми. Почему-то, когда я звонила тому якобы любимому человеку, он все время был недоступен. Спасибо ему за это. Без него такого гениального креатива не вышло бы. Примерно в то же время я встретила в клубе «Метелица» Игоря Григорьева. И хотя я не была особо фанаткой журнала «ОМ», сразу поняла, что мы из одного теста сделаны. Я ему говорю: «Игорь, что-то у тебя с журналом как-то не очень. Хочешь, я его улучшу? Хочешь, дам тебе крутой совет? Давай выпустим мой диск на обложке». Он говорит: «Какой диск?» «Ну, мой сингл», говорю. «Ты напечатаешь сингл с моей песней прямо на обложку». И он это сделал. Это был, мне кажется, первый опыт такого рода в истории всей русской журналистики. На Западе это уже наверняка было, а в России нет. И песня была выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров. Помню, я проснулась и... Пс, я всех сделала. И это на минутку без телевидения. И без радио, с которым тогда вообще была задница полная. Когда я осознала, что «Одинокая луна» — это хит, я позвонила своему другу и любимому режиссеру Илье Смолину и предложила снять клип. Он послушал песню и предложил снимать на набережной около Белого дома. Но самое ценное — всех главных персонажей будут играть знаменитые люди. Например, главным бандитом будет Федя Бондарчук, еще будет Паук, многие другие. Я считаю, что основная заслуга Смолина в том, насколько правильно были расписаны роли. Федя, который закрывает о свою голову мобильный телефон, связанная я на заднем сиденье. Правда, потом проблема возникла, клип никто не хотел брать. MTV хоть и взяло, но не уверена, что показывало. Первый канал показывал только глубокой ночью и с какими-то черными квадратиками. Они закрывали... Ну, там есть что закрывать. Например, то, что держал в руке Иван Салмаксов, изображавший драгдилера. Думаю, сейчас бы этот клип тоже нигде не поставили. Самое главное, что было в то время, это ощущение, что есть свобода и есть перспектива. Мы диктовали моду, диктовали вкус. Мы были бандой московской. Все вокруг друзья. С Федором сколько у нас дружбы было, а с Машей Цыгаль были просто не разлей вода. С Гошей Куценко, который тогда только начинал и вел передачу «Партийная зона», тоже много общались. И представить было невозможно, что спустя 15 лет Федя станет национальным героем, Гоша будет сниматься в боевиках, а я сидеть на Сардинии с третьим маленьким ребенком. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году. Дмитрий Постовалов, композитор. Главный тезис – все мои песни пронизаны любовью. В «Одинокой луне» сплелись два чувства – мое и Ликина. Там моя музыка и ее слова. Музыку я написал году в 84-м или 85-м. У меня была платоническая любовь, девочку звали Мила. Она жила во Львове. В 90-м году я познакомился с Сергеем Обуховым, продюсером Лики. И мы записали песню «Молитва» в стиле технопоп. Текст немного поменяли, а музыка осталась прежней. Мы даже с этой песней выступали на звуковой дорожке. А в 96-м мы уже записали «Одинокую луну». То есть, одну и ту же мелодию я довольно долго использовал, а слова всякий раз писались новые. Финальную версию «Одинокой луны», как сейчас помню, мы записывали в студии театра «Линком», и там так тяжело было. Лика психовала, как обычно, бросала наушники, дорогой микрофон уронила. Думали, никогда не запишем. Но в итоге мы ее все-таки записали, и Лика предложила это отметить. Нереально жутко напились, а дальше был вообще угар. Лика, а она жила на Третьяковской, у нее спортивный мерс был, говорит: «Димка, поехали во Внуково, продолжим. А у нас уже никаких денег не осталось, и паспорт только у меня». Лика гонится скоростью 160 км в час, нас, естественно, тормозят гаишники. Лика говорит: я не пойду, но у нас что-то делать. Подходят милиционеры, я пытаюсь им объяснять, что у меня день рождения. Лика при этом кричит, мол, скажи им, что я под коксом. 1996 год, ну, тогда это все как-то сходило с рук. В итоге чем все заканчивается? Начинается мелкий дождь, нас ни в кую не отпускают, мол, все, приплыли. Подходит майор, я ему: товарищ майор, это же певица Лика. Он говорит: да, певица? Ну, спой тогда что-нибудь. И Лика начинает петь «Одинокую луну». Надо представить себе эту картину. Идет дождь, Лика с пьяну поет песню. Он раскрыл рот, отдал паспорт, сказал: езжайте, больше так не делайте. Не поверишь, но мы на «Одинокой луне» до сих пор зарабатываем. Вот не так давно Лика была в Москве, и мы отдали песню на мобильный контент. Рингтоны, звонки всякие. Отдали ненадолго, на один год всего. Процент у меня там небольшой, но я поймал себя на мысли, что за рингтон я получил денег больше, чем тогда за суперхит. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.